Среди коронных драгоценностей новая корона королевы Виктории, изготовленная в 1838 году и переделанная в 1902 году. Это поистине шедевр ювелирного искусства. Она содержит 2874 бриллианта. Спереди у нее вторая часть бриллианта «Звезда Африки», так называемый «Малый Кулинан», весом в 309 карат, и огромный рубин. Рассказывают, что он был дан черным принцем королю Петру Кастильскому в 1367 году. Здесь же выставлен браслет с копией Кохинура, одного из огромнейших бриллиантов в мире. Подлинный камень хранится в Виндзоре. Вес этой горы света, так переводится название бриллианта, около 162 карат. Он был найден почти 300 лет назад в копях близ индийского города Хайдарабада и принадлежал сначала лагорскому радже Рунджан Сингу, потом попеременно переходил в руки то одних, то других индийских и афганских правителей. В 1849 году он был захвачен англичанами при завоевании Пенджаба и вывезен на Британские острова. Многие из этих драгоценностей служат и теперь, например, во время коронации. Для охраны их от всевозможных покушений была устроена особая защита. Например, при первой же тревоге стоило сторожу только нажать кнопку, и несокрушимая стальная броня сразу же укрывала все драгоценности. С июля 1967 года все королевские регалии переведены в новое выставочное помещение, оборудованное по последнему слову музейной техники, в бетонированном подземелье на территории Тауэра. Нынешний Тауэр уже мало похож на грозную крепость. Еще в 1843 году засыпали ров, и вместо воды здесь появился ярко-зеленый газон, оттеняющий серый камень стен. Во время многочисленных реставраций увеличили окна, в том числе и в Белой башне. Посажено большое количество деревьев. В прошлом такой суровый и буквально политый кровью внутренний двор теперь засеян травой, и по ней важно разгуливают черные тауэрские вороны. Когда в 1831 году зверинец перевели в Риджентс-парк, воронов оставили в крепости. Они окружены особой заботой. Государство выделило специальную сумму Тауэрскому гарнизону для кормления птиц. А в 1995 году к шести воронам Тауэра из Шотландии привезли двух новых, и они приступили к своим почетным обязанностям по охране замка. Их назвали Муни и Хуги в честь воронов скандинавского бога Одина. Согласно декрету короля Карла II, жившего в 17 веке, воронов должно быть 8. Дело в том, что, согласно легенде, устои Британии незыблемы до тех пор, пока вороны не покинут Тауэр. Для большей гарантии, однако, птицам подрезают крылья. Своеобразный колорит Тауэру придают охраняющие его гвардейцы в красных мундирах и высоких медвежьих шапках. В еще большей мере экзотический вид придает ему стража, которая до сих пор носит средневековый, времен Генриха VIII, костюм, лишь слегка измененный в 1858 году, черную круглую бархатную шляпу, обрамленную лентами, и черную суконную блузу с красными лентами, гербом Англии и инициалами короля на груди. Это Yeomen of the Quad. Корпус их был сформирован еще в 1493 году при Генрихе VIII. Стражники встречают посетителей уже у главных ворот крепости, и они же с наступлением темноты закрывают ворота Тауэра секунда в секунду согласно ритуалу, существующему уже более 7 столетий. В конце XIX века панорама Тауэра обогатилась еще одним памятником, выстроенным в духе средневековых сооружений с готическими башнями и тяжелыми цепями мостовых конструкций. Это Тауэрский мост, самый главный в Лондоне и один из красивейших в мире. Но сходство со средневековыми памятниками чисто внешнее. Он строился в 1886-1894 годы инженерами Джонсом и Берри и вполне соответствовал техническим возможностям Англии того времени. Мост возводился на средства города, и на его сооружение было затрачено 1 600 000 фунтов стерлингов. Внушительный вид придают ему две готические башни высотой 61 метр, которые возвышаются на гранитных основаниях и поддерживают все сооружение. Длина моста 850 метров. Мостовые части, примыкающие к берегам, неподвижны. Ширина их вместе слияния с берегом достигает 80 метров. Центральный пролет длиной в 65 метров имеет два этажа. Нижний ярус расположен на высоте 9 метров от воды. Во время прохождения крупных судов он разводится. Верхний ярус располагается на высоте 35 метров от нижнего и служит для пешеходов, когда прерывается сообщение по нижнему ярусу. Наверх пешеходы поднимаются или по винтовой лестнице внутри башен 90 ступеней, или же на лифте, который берет одновременно 30 человек. В каждой башне находятся по два лифта, один для подъема, другой для спуска. Мост управляется подобно кораблю, у него есть свой капитан и команда матросов, которые отбивают склянки и стоят на вахте, как на военном судне. Некоторые считают, что Тауэр-Бридж несколько подавляет своей массивностью, но он уже прочно вписался в лондонский пейзаж и вместе с Тауэром стал одной из видных достопримечательностей города.